Глава вторая. Дорога. До столицы нам предстояло путешествовать неделю. И в это время я рассчитывал сбежать от моих новых знакомых. Но на деле выходило все не так. Со мной постоянно находился кто-нибудь из воинов. А на ночлег меня связывали по рукам и ногам. Спать было жутко неудобно, но делать нечего. В душе я проклинал тот миг, когда решил вступиться за своих друзей. В пути мы были уже 6 суток, все это время спутники при мне старались не говорить о своих делах. Но тем не менее я кое-что уяснил. Они тайно ехали к нашему королю, чтобы заключить полноценный мир между королевствами. Противников этого мира было много, одно из проявлений, чего я воочию наблюдал сам. Какие именно предложения они везли, я не знал. Да меня это и мало интересовало, а вот амулет меня стал напрягать. После ранения я не мог с ним расстаться более чем на 5 минут, после чего меня начинало лихорадить, сердце готово было выскочить из груди, а пот лил как из ведра. Гуннар мне сочувствовал и прикладывал к моей голове какие-то свои артефакты. Сам посланник тоже занимался магией и артефактами. У него, по его словам, была мастерская, в которой он проводил различные эксперименты. И одним из таких экспериментов должен был стать я. За 2 часа до столицы мы остановились в каком-то городке на ночлег и приведение себя в порядок. Вернее, меня в порядок приводить никто не собирался, а вот Гуннару и Рику предстояло встретиться с королем. Как они этого смогут добиться, я не понял. Но по оговоркам выходило, что во дворце у них есть кто-то свой. В 2-комнатном номере на 2-м этаже не очень-то дешевого трактира мы и расположились. Апартаменты предназначались для состоятельных клиентов, что было видно по отделке и убранству комнат. Завтра для меня наступит решающий день. Гуннар с Риком уедут в столицу, а со мной останется только один воин. Если я не смогу сбежать от него, то... «Рен, я хотел бы с тобой поговорить», — вдруг обратился ко мне Гуннар. «О чем?» — удивился я. «Видя огонь в твоих глазах, становится понятно, что ты планируешь завтра сбежать. Не перебивай». Поднял он руку, пресекая мою попытку вставить слово. «Я не осуждаю тебя, да и парень ты неплохой. Пойми, дело в твоем амулете. С ним ты долго не протянешь, да и без него не сможешь». «И что?» Я не понял, к чему он ведет. «По приезде домой я постараюсь тебе помочь», — просто ответил он мне. «А за это?» — вопросительно посмотрел я на него. «Ты отработаешь», — хмыкнул он. «На каких условиях?» «Дорога, кровь, еда», — принялся загибать пальцы Гуннар, — «ну и по мелочи». «И во сколько эти мелочи мне обойдутся?» К его предложению я отнесся с недоверием. «Вроде неплохой он человек, так-то на нашей земле». А как оно обернется на его территории, ведомо только богам. «Если сумеем победить артефакт, то за свои услуги возьму 50 золотых». Видя мое изумление от такой баснословной цифры, улыбнулся. «Это моя минимальная ставка за лечение. Ну а жизнь у нас немного дороже, чем здесь». «Но как я заработаю такие деньги?» «Будешь заряжать и ремонтировать артефакты», – пожал он плечами. «Я же говорил, у меня своя лавка. 11. «Твои деньги? Считай, они пошли за лечение и дорогу». Он нахмурился и зашевелил губами. «Давай так, 5 золотых и вся мелочь твои. Ты их получишь за помощь нам, а остальное уйдет в счет оплаты». «Мои вещи», — уточнил я, хотя и ни на что еще не согласился. «Они твои. Что ты решил?» «Я подумаю». Ответил я, обманывать мне его не хотелось, ведь надежда, что они отпустят меня у границы, оставалась. Или раньше сам сбегу. Этот разговор зародил в моей душе сомнения, и весь вечер я ломал голову, как быть дальше. Так ломал, что лежа в постели уснуть не мог. Голова буквально раскалывалась на части, но тем не менее задремал. Проснулся от того, что ужасно захотелось пить. Голова к моей радости не болела, но слабость была жуткой. Встав, я поковылял к столу, на котором стояли графин с водой. Комната была освещена ночным светилом неплохо. Конечно, все различалось с трудом, но предметы угадывались хорошо. К счастью, этой ночью я спал несвязанным, Мои спутники посчитали, что дверь без ключа открыть я не смогу, а со второго этажа бесшумно мне не слезть. Налив стакан воды, жадно принялся пить, и тут до меня дошло, что Рик и возница, с которыми я спал в одной комнате, так и не проснулись. Осторожно поставив стакан, я подкрался к двери и безуспешно подергал ручку. Дверь была массивной и на мои усилия никак не поддалась. Тем не менее, я решил попытать счастье. Наверняка мои охранники разморились от долгого похода и расслабились. Я усмехнулся про себя, натягивая штаны и куртку. Без особого труда можно было их прирезать спящими, но рука у меня никогда не поднимется на безоружных. Да и не сделали они, в принципе, мне ничего плохого. Пока, по крайней мере. Так, где ключ? Ключ отыскался на тумбочке рядом с Риком. Правда, он лежал под фужером, который я в потьмах не заметил и опрокинул. Фужер упал с оглушительным звоном и разбился. Я зажмурился, тот шум должен был поднять и мертвого. Прошло не меньше минуты, а никто так и не проснулся. Удивляясь про себя, я взял ключ, вставил его в личину замка и даже повернул на один оборот, когда с той стороны двери раздалась какая-то возня. Притихнув, я стал внимательно вслушиваться. «Что за ерунда?» – послышалось с той стороны. «Это точно тот ключ?» «Хинт, мы не первый день знакомы. Ты что, думаешь, я мог ключи перепутать? Влево крути!» «Да он вообще не лезет! Дай-ка я сам!» За дверью снова завозились. Я стоял ни жив, ни мертв. За дверью были грабители, а уж история о том, как опаивали путников в трактирах, а потом обчищали, ходило огромное множество. И высовываться из комнаты было нельзя. Черт, они ключ в замке оставили и провернули. Я его вытолкнуть не могу. Что делать будем? Учти, денег обратно они не возьмут. Давай пошумим. Если проснутся, то зелье не сильно на них подействовало. А если подействовало? Дверь будем ломать. Эх, жаль, яда не было. А остальные постояльцы? Ты что, дурак? Я их вчера вечером почти всех выселил. А те, которые остались, выпили вина из моих рук. Управляющий я или кто? Уперевшись лбом в косяк двери, я обдумывал услышанное. А в коридоре стали разворачиваться интересные события. Вот загрохотало ведро прямо под нашей дверью. Потом раздались крики, как в лесу. По всему выходило, что Гуннера с компанией вычислили и по их душе прислали новых убийц. Что же делать? Открыть двери с криком «Спасители, вы мои!» Броситься им на шею? Угу, и там же остаться навеки. Придется как-то оборону держать, пока мои друзья не проснутся. А пока я решил чуть выиграть время. «Что там за шум? Спать дайте!» Как можно более недовольно прокричал я. Надеялся на то, что разбойники думают, будто мы все находимся под действием одурманивающего зелья, а услышав мой голос, изменят свои планы. Все, кроме меня, находились в беспамятстве. Я же вино не пил. Не по статусу пленнику вино. Действительно, моя реплика ввела в замешательство разбойников, и за дверью на мгновение все стихло. Потом раздался осторожный стук в дверь. «Господа, откройте, пожалуйста, у нас проблема с вашими лошадьми». «Какая еще проблема?» Запыхавшись, спросил я, осторожно, чтобы не шуметь, перетаскивая к двери тумбочку и восхваляя строителей, которые сделали дверь, открывающуюся внутрь. «Одну украли, а вторая ранена». Расчет разбойников-убийц был прост. Мы обязаны были подхватиться и идти осматривать свое добро. «Утром разберемся», — ответил я. «Дверь отвори!» Раздался внушительный рык, и последовавший за этим удар в дверь не оставил никаких сомнений в намерениях ночных гостей. «А ты открой», — рассмеялся я. Баррикада выглядела внушительной. Две тумбочки, стол и пара стульев делали доступ к нам очень затруднительным. Дверь уже было не вышибить, ее нужно было методично разрубать топором. А это должно занять немало времени. Оставались окна, которые в двух комнатах контролировать одновременно я был не в состоянии. Сопя и проклиная обжорливого Рика, я волоком оттащил его в комнату, где ночевал Гуннер со вторым охранником Ивеном. Рика я положил рядом с кроватью Гуннера и отправился за возницей. Как того звали, я так и не удосужился узнать. Мужик был неразговорчивым и все свое время уделял лошадям. Я от него и слов-то почти не слышал. Прежде чем тащить возницу, я дал себе послабление и сперва перенес все вещи. Руки дрожали от напряжения, рана болела и, похоже, открылась, но готовиться к обороне было необходимо. Разложив оружие на полу, я зарядил арбалет. Его взведение далось мне не так и просто. Уже сделав шаг в комнату за возницей, я услышал звон разбитого стекла. В одно мгновение, откуда только силы взялись, подхватил арбалет и прыгнул в комнату. Не знаю, что меня спасло, наверное, то, что силы были на исходе. Прыжок-то был хорош, но вот приземлиться я достойно не смог и завалился на бок. Над головой просвистел болт и впился в мою баррикаду, застряв в стуле на высоте полуметра от моей головы. Останься я на ногах, получил бы болт в грудь. Хорошо хоть, что арбалет из рук я не выпустил и, практически не целясь, выстрелил в темную фигуру в окне. Куда-то попасть сумел, потому что разбойник с воплем опрокинулся из оконного проема. Возницу я волок в несколько приемов, сил уже не осталось. А надо было еще баррикадировать комнату, где я всех собрал. Тем не менее, я справился. Даже хлипенькую, межкомнатную дверь забаррикадировал. Не так, конечно, как входную, но на пару минут врагов остановит. Конечно, если штурмовать они станут с двух сторон, то шансов у меня не будет. Вся надежда, что их мало. Двое-то точно есть, причем один из них ранен. Не знаю, как сильно я его зацепил, но падение со второго этажа сил ему не добавит точно. Привалившись к кровати, на которой мертвым сном спал Ивен, я услышал слабый стон Гуннара. «Жив?» Подойдя и склоняясь над ним, спросил я. «Да, только двинуть ни рукой, ни ногой не могу. Что случилось?» «Кто-то очень не хочет, чтобы вы встретились с королем», — криво хмыкнул я. «Все целы?» «Я недавно очнулся и слышал крики и падения. Я всех сюда приволок. Теперь жду, когда они что-нибудь еще придумают». «Рен, помоги нам. Я в долгу не останусь». «Куда деваться-то?» — усмехнулся я. «В моей сумке есть зеленый камень в черной оправе. Положи его в стакан и залей водой, а минут через пять дай мне выпить». «И что дает этот артефакт?» — через минуту спросил я, разглядывая изумруд в оправе, какого мне еще не встречалось. «От ядов он». Хрипло выдохнул Гуннар. К слову сказать, за такой камешек можно было купить не только эту гостиницу, но еще и пару небольших ловчонок. Камень был почти с мой кулак. Да и вообще артефактов в сумке Гуннара было немало. И мои перстни там выглядели как медь среди золота. «Только от ядов?» — хмуро уточнил я. «Сонное зелье к ядам не имело отношения и помочь ему точно не могло». «Да». «В вине была лошадиная доза сонного зелья. Боюсь, что он не поможет». «Черт! Ты прав. Вот почему мне так спать хочется. А симптомов отравления нет, но все равно влей в меня настоянную воду. И еще, можешь использовать любые мои артефакты». Глаза Гуннара закатились, и он стал похрапывать. «Любые артефакты? Это хорошо, очень хорошо. Вот только его артефакты мне неизвестны. А мой перстень был заряжен. Но его я все равно надел на палец, да и деньги свои забрал. Разбойники пока никак себя не проявили. Я после того, как влил в Гуннара воду и убрал артефакт, подкрался к окну. Опасался я болта от разбойников, но опасения окались напрасно. Во дворе никого не было. И в этот же миг входная дверь подверглась атакам топора. Вот тут-то я пожалел, что так быстро забаррикадировался во второй комнате. Сейчас можно было пострелять во врагов, когда в двери образуются щели. Но что сделано, то сделано. Оставалось только ждать и молиться, чтобы у нападавших не было с собой какого-нибудь артефакта. Минут 15 дверь продержалась. В комнате раздались шаги нескольких человек, а я подтянул к себе два меча и разложил на полу болты. Продавать свою жизнь я решил дорого. «Нам нужен только старик. Выдайте его нам, и вы останетесь живы!» — крикнули из комнаты. «Ага, уже вытаскиваю!» — усмехнулся я. В словах врагов даже не думал разбираться. Они были для меня убийцами, а связываться с убийцами... «Слышь, мы тебе еще и заплатим. Старик точно спит, а тебе же не вечно лошадьми управлять». Упс, меня приняли за возницу, а решили, что слуге не позволено вино с барского стола пить. А того, что я под арестом, никто не знал и даже не догадывался. Вот вопрос, хорошо это или плохо. Но на этом надо сыграть. «Сколько?» – спросил я, решив тянуть время. 10 золотых. Да вы издеваетесь. Старик стоит намного дороже. Все его вещи твои будут, ну, кроме бумаг. Надо подумать, — ответил я. Минуту тебе даем, после чего дверь разнесем и тебя вместе с ней. Но мне нужны гарантии. Какие еще гарантии? Тебе слово благородного человека не гарантия? Вы уж извиняйте, но я лучше тут с арбалетом посижу, да подожду, когда мой господин проснется. «Дикий, да ломай ты дверь к чертям! Не видишь, что ли, он время тянет?» Раздался еще чей-то голос. «Хинт, страхуй!» После этого возгласа в дверь ударил топор, оставив после себя небольшую трещинку. Дверь и 5 минут не выстоит. Мне пришлось попотеть, чтобы выволочь спящих из-под возможного обстрела, когда дверь не выдержит. Свалив их чуть ли не друг на друга, то место не должно было простреливаться из другой комнаты. Я перевел дух. Второй удар образовал щель 10 сантиметров, куда я незамедлительно отправил болт. К сожалению, ни в кого не попал, но поток брани из-за двери усилился. Удары стали менее сильными и били теперь в разные места. Методики никакой не было, и тратить болты было бессмысленно. Вскоре дверь не выдержала ударов и буквально развалилась на 3 части. Это очень хороший момент для выстрела, но вот противник не стал подставляться, и цели для стрельбы не было. Враги, вероятно, изучали баррикаду, вернее, хаотично расставленную в проеме двери мебель. Преодолеть мое сооружение не представляло никаких проблем. Врага останавливало только то, что у меня был арбалет. Как жаль, что только один. Второй, как я понял, остался в карете, а мне бы он сейчас здорово пригодился. Штурм моего убежища я чуть-чуть не прозевал. Человеческая фигура с 2 короткими мечами – бесшумно и мгновенно форсировала преграду, оказавшись прямо передо мной. Скорее от неожиданности, чем осознанно, я выстрелил. И вот тут мне сказочно повезло. Болт попал в левую сторону груди нападавшего, отчего его развернуло, и он отшатнулся назад, по инерции взмахнув мечами. Меня-то ему было не достать, зато он зацепил своего подельника. Бандит с болтом в груди с грохотом завалился на пол, а второй заревел и кинулся на меня. Как оказался у меня в руках меч, я объяснить никогда не смогу. Как и то, что сумел, уходя в бок от разъяренного бандита, сделать выпад и, нападавшись, сам насадил себя на мой меч. Все действо заняло несколько секунд, но мне уже показалось, что прошла вечность. Шальными глазами я оглядел поле боя. У моих ног валялся бандит, чуть в стороне, неестественно вывернув шею, лежал второй. А со двора доносились чьи-то крики и топот, которые в ночной тишине были очень отчетливо слышны. Народу бежало немало, и они никак не могли быть с бандитами заодно. Я же все не мог пошевелиться, так и стоял, пока в комнату не заглянул осторожно хозяин заведения, которого я видел вчера мельком. «Боги, что же здесь произошло?» – воскликнул он, сжимая в своих руках арбалет. Вероятно, ночные развлечения были включены в стоимость проживания. Дрожа от хлынувшего в кровь адреналина, спросил я: «Какие развлечения? Вы о чем?» Хозяин с тревогой посмотрел на меня, решая, не двинулся ли я рассудком. «Ну, вино с одурманивающим зельем. Охота на постояльцев», — принялся я перечислять, а потом указал на валяющегося у моих ног. «Вон, сам управляющий в развлечении участвовал». «Не губите!» Сглотнув, бухнулся на колени хозяин. «Он у меня всего 3 дня работает и такого натворил!» «Сам-то как здесь оказался?» – спросил я. До меня только сейчас дошло, что хозяин в 3 часа ночи, а было примерно столько, должен спать дома. За мной поваренок прибежал. Он со своей девкой занял пустой номер и слышал, как управляющий начал всех выселять. И то, что кого-то прирезать собрались. «Ладно», – махнул я рукой. «Сил стоять не было, а сесть некуда. Кончилось все благополучно, но разбираться будешь не со мной. Сейчас вели нас заселить в 1 большую комнату. Все сделаю, просто немедленно». Хозяин просветлел лицом и, вскочив с колен, развил бурную деятельность. Уже через 20 минут я лежал на кровати. Мои попутчики рядом в койках. На этот раз дверь имела внушительный засов изнутри, а под окнами дежурил конюх заведения. Успокоенный организацией безопасности, я уснул. Мне даже шум, стоящий в номерах, не мешал. Проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Гуннера. «Рен, благодарю тебя», — сказал старик. Сейчас он действительно выглядел именно стариком. Бледный, с нездоровым блеском в глазах и заострившимися чертами лица. Он был больше похож на привидение, чем на того пухлого пожилого человека, которого я знал. «Пожалуйста», — не стал отказываться я от своих заслуг, но решил уточнить. «А за что мне благодарность?» «За то, что спас и не бросил нас», — сказал Гуннер. Довольно я улыбнулся, но тут же нахмурился. Ведь бросить-то их собирался, и самое главное, у меня был великолепный шанс. Но я так вымотался, что ни о чем не думал. Лишь бы голову на подушку положить, да чтобы мои пленители в безопасности были. «Остальные как?» Я решил узнать, что с охранниками и возницей. «Спят». Рик проснулся, но двинуться не может. Я его осмотрел, но помочь не могу. Часов 7 ему придется поваляться. «Так, если все хорошо, то, может, я могу быть свободным?» — спросил я, вставая. «Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Нормально вроде, хотя вчера мне показалось, что рана открылась. Дай посмотреть», — в приказном порядке сказал Гуннер. Молча пожав плечами, я дал себя осмотреть. А посмотреть действительно было на что. Рубец от меча был затянут, хотя на бинтах свежая кровь была. Гуннер в задумчивости походил по комнате, постоянно спотыкаясь обо все на своем пути, но, казалось, он этого не замечал. «Что это значит и как такое может быть?» – спросил я. «Очень интересно», – не впопад ответил он мне. Ухватился за бородку и вновь стал похож на прежнего Гуннера. «Наверное, твой артефакт, больше у меня объяснений нет». «Но мне же без него плохо. Да и последнее время я чувствовал, что силы из меня уходят». «Надо в этом разбираться. Эх, если бы мы были в королевстве Агунов, можно было поэкспериментировать. А так, о боги, я же практически опоздал». Забегал по комнате старик. «Наш путь был расписан по часам». «Так я свободен?» – решил уточнить я. Гуннер резко остановился, а потом присел рядом со мной на кровать. «Рен, помоги еще раз», – попросил он. «Смотря в чем», – осторожно ответил я. «Мне нужен сопровождающий. Дело в том, что я должен был явиться с одним из охранников, у которого был опознавательный знак. Мне этот знак неизвестен, но Рик нам его скажет». «Какой сопровождающий? Какой знак?» «Ты не забыл, с кем я должен был встретиться?» Вопросом на вопрос ответил Гуннер. Видя, что я кивнул, продолжил. «Меня проведет к королю человек, который должен определить меня по условным знакам. Я подаю свой знак, а охрана моя свой. То есть нас должно быть двое. Таково условие нашего помощника. Один я до столицы добраться бы не сумел. А если бы меня захватили противники мира, то всех знаков я бы выдать не смог». «Сложно как-то», — поморщился я. «И что от меня может потребоваться?» «Да почти ничего. Надо будет меня проводить в столицу Гройна, к фонтану на центральной площади. Постоять со мной, когда подойдет нужный человек, и я уйду с ним, ты можешь делать все, что захочешь. Помоги. Я отдам тебе все деньги, которые у меня с собой». «Сколько?» — поинтересовался я, обдумывая предложение Гуннера и понимая, что опасность нас может поджидать и у фонтана. 300 золотых у меня с собой точно есть». «Хорошо тогда. 300 сейчас, а...» «Договорились». Поспешно воскликнул Гуннер. 300 сейчас, а 300 в любое время. Тебе или твоему доверенному лицу». Я опешил. 600 золотых. Да за эти деньги. Честно говоря, я думал попросить его помочь разобраться с амулетом, но от денег решил не отказываться. Да и на экспериментах с амулетом тоже ведь можно заработать. А у Гуннера деньги, по всей вероятности, есть. И чин он должен занимать немалый, раз его король к королю с секретной миссией послал. «А какой у вас титул?» – чуть дрогнувшим голосом спросил я. «Титул?» – удивился он, а потом пожал плечами, как будто это его нисколько не интересовало. «Князь я». «Ваша светлость?» – сглотнул я ком в горле. Князей в любом королевстве было очень мало, можно сказать наперечет, и властью они обладали огромной. Это же почти второе лицо после короля. А я с ним все время говорил как с равным, да и дерзил частенько. Да за это и денег вымогал, кстати. Да, похоже, недолго я буду гулять под небом. Или меня замуруют, или закопают. И еще неизвестно, что лучше. Рен, что с тобой? А, понятно, рассмеялся Гуннар. Такую реакцию мне уже доводилось наблюдать. Что-то типа того, простой смертный и так себя с князем вел. Я прав? Можешь не отвечать, не волнуйся. Я человек, не обремененный пиететом к титулованию. Если хочешь, то могу тебе дворянство пожаловать наследуемое. Правда, наше, агуновское. Я во все глаза смотрел на веселившегося князя и не мог в это поверить. Чтобы получить низовой титул дворянин купеческий, надо было заработать столько, сколько не каждый уважаемый купец мог себе позволить. Да еще в течение 20 лет выплачивать ежегодно 1000 золотых. А тут раз и дворянин. После 10 лет низовой дворянин превращался в дворянина с наследуемым титулом. А вот получить следующие титулы графа, герцога и князя можно только за огромные заслуги перед королевством. Эти титулы наследуемые, но и ответственность за них есть. Титула ведь и лишиться можно, если приносишь неприятности или позоришь род и королевство, довел свои земли до разорения или промотал состояние и залез в долговую яму. Бывали случаи, когда герцогов с графами голов лишали, а всю родню титулов и почестей. Но решить судьбу титулованных особ мог только король или его полномочный представитель, по званию не ниже, чем обвиняемая титулованная особа. Для обладателя титула дворянина было много послаблений. Незначительных, правда, но все же приятных. Штрафом, разным разбирательством его мог подвергать человек такого же сословия не ниже. Это, конечно, не всегда исполнялось. Особенно если какой-нибудь офицер накладывал штраф. Но за правду можно было побороться. А есть разница между агуновским и гройновским дворянством? Поинтересовался я. Разницы нет, условия одинаковы, усмехнулся Гуннар. А за дворянство вы от меня чего потребуете? Да ничего, хочешь – получишь. Во сколько встреча? Деловито вставая, спросил я. С часу до двух пополудни. «Это радует», – улыбнулся я. «Время есть. Сейчас 10 часов. Если выйдем через час, то как раз успеем». Рик не стал упираться и про свой знак рассказал. Им оказался красный платок, которым он должен тереть рукоять меча. Странный знак, но у шпионов свои заморочки. Наверное, чем более идиотским выглядят действия, тем спокойнее. Я не стал комментировать это, а аккуратно вытащил из камзола Рика платок и убрал его в свой карман. Гуннар тем временем распекал хозяина трактира, который явился с низко опущенной головой. Сильно ругать его не стал, но потребовал выплатить компенсацию за произошедшее. Выставить охрану у номера и ухаживать за пострадавшими, как за собой. Хозяин лишь кивал, соглашаясь, но потом не выдержал и спросил. «Во сколько ваша светлость оценивает компенсацию за ночное происшествие?» Я поперхнулся чаем, который в тот момент пил. Вот у хозяина глаз наметан. Вмиг вычислил, что перед ним находится титулованная особа, не менее чем герцог. А я всю дорогу даже и не задумывался о всяких титулах. Хотя хозяин трактира обязан распознавать важных персон. За этими размышлениями я пропустил, о чем они договорились, но следующий вопрос трактирщика заставил меня вновь удивиться. «А с раненым что делать прикажете?» «С каким раненым?» – уставился на трактирщика Гуннар. «Ну так ваш охранник». Польстил он мне. Двух завалил, а третьего подранил. Тот, как мы поняли, из окна выпал, когда болт в бедро получил. И что, он не убежал? Гуннар о чем-то задумался. Упал он неудачно. Похоже, позвоночник сломал. Отрицательно покачал головой трактирщик. Вот что, о ночном инциденте мы будем хранить молчание. Ни нам, ни репутации трактира это ни к чему. Поэтому чем меньше народу будет об этом знать, тем лучше. А пленные и раненые нас не интересуют. Гуннар, прищурившись, властно посмотрел на трактирщика. «Вы все поняли?» «Понял». Довольный до нельзя кивнул трактирщик и буквально испарился из комнаты. «Рен, время! Поскачем верхом!» Хлопнул в ладоши князь и вышел из комнаты. До столицы мы доскакали за полчаса. Уже перед самым въездом в городские ворота я спросил. «После того, как вы встретитесь с нужным человеком, что мне делать?» Вот что, давай ты будешь общаться со мной, как раньше. Все эти выканья я не люблю. А так и удобнее, и короче. Хорошо, как скажешь. Согласился я с ним, в душе поражаясь, что князь сам просит меня ему тыкать. Зайдем на постоялый двор и оставим лошадей. А как встретимся, то ты можешь дожидаться меня или отправиться к нашим товарищам. Как только я улажу все дела, то сразу приеду, и мы отправимся в королевство Агунов. Там я отдам вторую часть денег, произведу тебя в дворянина, и можешь делать все, что захочешь. Оглядывая по сторонам столичной улицы, сказал Гуннар. С планом я соглашался и спорить не стал. Он меня полностью устраивал, да и посмотреть было на что. В столице-то я ни разу не был. Конечно, народу всевозможных торговых лавок, богатых домов было больше, чем в моем родном городе. Но особых различий я не находил. Тут были свои плюсы и минусы. Наш городок все же потише, а этот красивее, но шумнее. Определив лошадей на постой, мы отправились к фонтану, который располагался в центре города, и до королевского дворца от него было рукой подать. Встреча состоялась. Как только я стал полировать рукоять меча, а Гуннар вытащил из-под рубашки какой-то амулет, к нам подошла красивая разнаряженная дама и что-то тихо спросила у изумленного Гуннара. Он перекинулся с ней парой фраз, а потом сказал мне: «Рен, свободен. Можешь меня подождать часов до 8. Если не успею, то встретимся в трактире, где ночевали». Он пожал мне руку и отправился вслед за дамой, которая успела уже удалиться на десяток метров. «Удачи!» – крикнул я ему в спину и стал смотреть на фонтан. Это было поистине изящное произведение искусства. Небольшие позолоченные фигурки животных составляли композицию, изображавшую лес, в котором, казалось, то начинается ливень, то идет мелкий дождик, а то вышло солнце после дождя. Полюбовавшись на фонтан, я решил пройтись по магическим лавкам. В них ничего интересного не было, кроме огромных цен за услуги и заурядных артефактов. За зарядку моего перстня просили 2 золотых. Да за эти деньги я бы в свое время зарядил таких 5. Да, столица требует средств. Причем все с хитростью и подвохом. Меня даже чуть в дом терпимости не затащили. Подошла девушка, губки бантиком, в глазах чуть ли не слезы. «Господин, помогите моей беде. Я боюсь домой идти, там злая собака». «Но я как истинный кавалер». «Пошли», — говорю. А на крыльце веселого заведения оказывается, что злая собака – мадам данного дома, у которой габариты такие, что ее обхватить понадобилось бы 4 моих руки. Хорошо хоть, что какой-то клиент о цене заспорил, и мою руку она выпустила. Тут-то я и ретировался, а то и не знаю, чем бы дело кончилось. Слаб я еще, чтобы постельными баталиями заниматься. А девушка милая была, хотя и работает в таком месте. Может, когда и встретимся. Но это сейчас мне весело рассуждать, сидя в трактире и дожидаясь Гуннара. А бежал-то я тогда вовсю прыть. После этого происшествия решил больше не болтаться по городу просто так, а дожидаться князя. Денег у меня с собой было немного. А чтобы столице соответствовать, золото необходимо. Ничего, Гуннар рассчитается вот тогда. Время тянулось медленно. Я потягивал кисловатое вино и ждал. Хорошо, хоть что до 8 часов ждать не пришлось. Князь явился около 6 и выглядел каким-то потрепанным. «Рен, дождаться решил». Плюхнулся он на стул передо мной и, подняв руку, сделал заказ. «Вина стакан». «Да, немного столицу посмотрел и тебя решил дождаться. Все нормально». «Смотря что считать нормальным», – буркнул Гуннар и сделал большой глоток из стакана, который принесла подавальщица. «Фу, кислятина какая». «Так что случилось-то, «Тихо!» – прикрикнул он на меня. «О делах говорить в таких местах надо осторожно. Встреча прошла нормально. Может, не таких результатов мы добивались, но...» Он допил вино и продолжил. «Мир обеспечен, хотя и неофициальный». «А почему вид такой?» – сдерживая ухмылку, спросил я, разглядывая след губной помады у его уха. «Помады светло-розового цвета. Именно такая была на губах дамы, встречавшей нас у фонтана». «Меня чуть в постель не затащили», – пожаловался князь, «а я еле на ногах стою после одурманивающего зелья. Какой из меня?» Он махнул рукой. А я сложился пополам от хохота. Понимал, конечно, что князя могу смертельно обидеть, но поделать ничего с собой не смог. Сквозь смех рассказал о своем бегстве из дома терпимости. Теперь мы уже смеялись вместе, до слез. Окружающие на нас косо посматривали, не понимая причин такого веселья. «Ладно, Рен», – смахивая слезы с лица, сказал князь. «Поехали. Дорога должна быть безопасной, но смотреть по сторонам не помешает. И вздохнуть спокойно можно будет только дома».